«Арзамас» представляет курс Олега Будницкого «История русской эмиграции». Лекция вторая. Как эмигранты увозили Россию от большевиков. В истории 20 века выделяют три волны эмиграции из России, или три волны русской эмиграции. Первая волна, 1918-40 год, послереволюционная, так сказать. Вторая волна в связи со Второй мировой войной. И третья волна в 1970-80 годы. Но, как правило, все-таки, когда люди говорят о эмиграции, не поясняя, какая, о какой эмиграции идет речь, речь идет об этой самой первой волне. Ибо она резко отличалась как от дореволюционной, так и от последующих волн. Первое, в чем отличие, это ее массовость. В столь сжатый промежуток времени никогда из России не уезжало столько людей. Оценки варьируются в литературе от 1 000 000 до 3 000 000, но ближе к реальности, видимо, цифры 1,5–2 миллиона человек. Во всяком случае, в конце 2020 года американский Красный Крест зарегистрировал около 2 000 000 беженцев из России. Кто были эти люди? Самые разные. В значительной степени это были военнослужащие антибольшевистских армий и члены их семей. Это были те, кто подвергался гонениям при советской власти, кто принадлежал к неправильным классам, у кого была неправильная профессия, ненужная пролетарскому государству, ну, например, юристы, ведь власти руководствовали пролетарским правосознанием, право тут уже как-то неуместно. Потом уже сочинили разного рода кодексы, но поначалу было именно так. Бежали люди от ужасов гражданской войны, в том числе, скажем, евреи, от массовых погромов белыми армиями и разными бандами, а иногда и Красной армией, когда она выходила из-под контроля, уходили из России разными путями, разными способами. Массовые эвакуации единовременные были из Одессы, например, когда возникла угроза захвата ее петлюровскими войсками. А надо сказать, что между войсками Петлюры и белыми боевые действия велись не менее ожесточенными, чем между ими обоими и большевиками. Были беженцы Деникинской эвакуации, март 20 года, новороссийская катастрофа Деникинской армии, и те, кто мог, уехал уже тогда, был эвакуирован и гражданские, и отчасти военные. Самая массовая единовременная эвакуация из России – это Врангелевская. Это ноябрь 20 года, из Крыма прибыла на рейд Константинополя целая армада разного рода судов, и на этих судах было почти 150 тысяч человек. Примерно половина из них военнослужащие, половина – это гражданские. Как члены семей, так и просто гражданские люди, которые не захотели оставаться в Крыму и, в общем, правильно сделали, потому что вслед за этой врангелевской эвакуацией последовали жесточайшие репрессии и террор в Крыму по отношению к тем, кто там остался, даже если они не принимали непосредственного участия в белом движении. И некоторые другие обстоятельства – это те люди, которые уже находились за границей. Военнопленные Первой мировой войны еще, которые оставались в Германии и Австрии, и не все они вернулись на родину. Военнопленные Советско-Польской войны, некоторые из них из красноармейцев бывших, да, предпочли остаться лучше за границей, чем возвращаться в Советскую Россию. Харбин – это был русский анклав в Китае, и для того, чтобы стать эмигрантами, людям не нужно было никуда двигаться. Ну, отдельная, но очень значимая добавка к этому периоду – это знаменитый философский пароход. Но на самом деле, это был не один пароход, когда группу интеллектуалов выслали из Советской России. Вот в совокупности эта масса и составила приблизительно 1,5–2 миллиона человек, первую волну русской эмиграции. По традиции считают, что первая волна – это интеллектуалы прежде всего. Это не так. Подавляющее большинство эмигрантов – это простые люди. Это вот военнослужащие, солдаты, казаки, местечковые евреи, бежавшие от погромов, поскольку там была непосредственная граница с Румынией, Польшей, то было куда бежать. Но, тем не менее, уровень образованности в этой первой волне был существенно выше, чем в России в среднем. 2/3 иммигрантов первой волны имели среднее образование. Каждый 7-й – университетское. Это действительно чрезвычайно высокообразованная группа по сравнению не только вот с тем, что было тогда в России, но и, скажем, с Советским Союзом перед войной, когда на 1000 взрослого населения приходилось статистически менее 7 человек с высшим образованием. Действительно, доля элиты была чрезвычайно высока среди иммигрантов. Элиты настоящие. Профессиональные, например, военные профессиональные, ведь это тоже элита. Генералитет, старшее офицерство. это предприниматели, которым, собственно, не было места и жизни в Советской России, это профессионалы разного рода, инженеры, врачи, юристы и так далее. И, конечно, это интеллигенция творческая, люди свободных профессий, писатели, журналисты, художники, скульпторы, музыканты. Представьте себе журнал, на странице которого публикуются Бунин, Мережковский, Шмелев, Борис Зайцев, Марина Цветаева, Ходосевич, Владимир Набоков, младший, да? Потом уже не нужно было пояснять, младший он или еще какой-нибудь, потому что это был единственный Владимир Набоков, русский писатель. И один из критиков сказал, что существование русской эмиграции оправдано хотя бы потому, что она дала миру Владимира Набокова. Я думаю, с ним можно согласиться. Конечно, не только литераторами ограничивается понятие русской культуры, культуры в изгнании. Это целая плеяда совершенно блистательных художников. Марк Шагал. Я думаю, Борис Григорьев, особенно, конечно, замечательный его цикл «Россия», да, именно так. Это Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и еще немало очень неплохих художников. Продолжались то, что можно назвать дягилевскими сезонами, русский балет. И надо сказать, что музыкантам, артистам балета, певцам им, конечно, было проще, чем, скажем, литераторам или ученым-гуманитариям. Сергей Рахманинов, Сергей Кусевицкий, Джордж Георгий Баланчин, Игорь Стравинский. Я думаю, что эти имена не нуждаются в каком-то дополнительном комментарии или пояснениях. Где вообще русские эмигранты находились, выехав за границу? Тремя такими столицами изгнания считаются Константинополь поначалу, Берлин и Париж. В Константинополь прибыла основная масса беженцев. Германия. Как ни парадоксально, в этой враждебной стране, с которой, собственно, шла ожесточенная война, в начале 20-х годов оказалось больше всего русских беженцев. Какое-то время в Германии было около 600 тысяч русских эмигрантов. Чем вот объяснялось такое движение, скажем, между странами русских эмигрантов? В Германию ехали, потому что там было дешево. Там была гиперинфляция, совершенно неизвестная до этого Европе. Марка была чрезвычайно дешевая, жизнь была дешевая. И если эмигрант какой-то публиковал статьи в латвийской русской печати и получал несколько долларов в виде гонорара, то на это можно было жить не один месяц. Больше всего в итоге беженцев оказалось в Германии, во Франции, когда, значит, в Германии первые половины 20-х годов, потом начинается переток во Францию, и Франция становится такой основной страной изгнания на континенте. Было немало русских беженцев в Польше, и потому что Польша ближе, и потому что там в царстве польском уже жили русские. На Дальнем Востоке была немалая беженская колония. Опять-таки, для того, чтобы перейти на эмигрантское положение, там не нужно было куда-то уезжать. Плюс в Китай, в Маньчжурию эмигрировали те, кто не хотел жить при большевиках, в том числе остатки войск белых на Дальнем Востоке. Войска атамана Семенова, остатки войск Капеля, погибшего в последний вот период гражданской войны. Так, ну и бывшие, конечно, колчаковские войска. Но русские мигранты были в меньшем количестве и во многих других странах. Бельгии, Венгрии, Румынии, где их только не было. И серьезная, прежде всего, такая военная колония в Югославии и Болгарии. Больше в Югославии. У нас нет стопроцентно точных данных по числу русских мигрантов в тех или иных странах. Не все мигранты регистрировались в беженских организациях. Некоторые довольно быстро ассимилировались и принимали гражданство тех или иных стран, и как бы уже были не на беженском положении. Поэтому те данные, которые я сейчас приведу, они носят, конечно, отрывочный характер. И надо понимать, что число русских беженцев постоянно сокращалось. Сокращалось за счет естественной убыли населения, высокой смертности, за счет того, что беженцы принимали гражданство тех или иных стран, за счет низкой рождаемости, потому что львиная доля беженцев – это были мужчины. И процесс вот был таким текучим. Скажем, 20-й год – это беженцы в Рангельской эвакуации. Константинополь переполнен беженцами. Их около, вероятно, 200 тысяч, ну, минимум 150 тысяч. В 22-м году их уже 35 тысяч. А в 30-м – 1400. Но, видимо, они там и оставались. В 37-м – 1200. Пик, как я уже говорил, пребывания русских в Германии – это начало 20-х годов, когда их было около 600 тысяч по немецким подсчетам. 30-м их уже 85 тысяч. Вот такая динамика. Или Франция. В 22-м году около 70 тысяч, а в 30-м 175. То есть вот такой явный переток беженцев во Францию, часть перетекая с Балкан. Когда попытка Врангеля удержать армию под ружьем провалилась, военнослужащие начинают перемещаться туда, где есть работа и где их принимают. Как и за счет чего эмигранты жили? Поначалу им оказывали колоссальное содействие международные благотворительные организации и правительства некоторых стран. Прежде всего, это американский Красный Крест, это французское правительство, это правительство королевства сербов, хорватов и словенцев, впоследствии стало называться Югославией, отчасти болгарское правительство, а также быстро образовавшиеся российские благотворительные организации, крупнейшими из которых было Российское общество Красного Креста, образовавшееся в 19 году уже. Эти организации аккумулировали средства, полученные как от международных организаций благотворительных и правительств некоторых стран, оказывавших помощь беженцам, так и от пожертвований тех жителей России, которые сумели как-то вывести капиталы за границы, так и получали они деньги за счет государственных средств, оказавшихся за границей. Здесь надо понимать, о чем идет речь. Ведь в руках белых оказалась большая часть золотого запаса Российской империи, так называемое золото Колчака. Часть денег, вырученных или от продажи золота, или полученная в качестве кредитов под залог золота, оно оказалось в распоряжении Совета российских послов. Государство, которое их направило за границу, временного правительства, давно уже не было, а послов признавали. И они образовали Совет российских послов в Париже в 21 году, и они финансировали, в частности, расселение армии Врангеля на Балканах, и часть врангелевских военнослужащих была принята в пограничную стражу, скажем, в Сербии, в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Но все было по-разному, ведь многие действительно бежали, в чем были, и не имели средств к существованию. Основной источник – это все-таки подработка как угодно и чем угодно. Тем паче, что Европа была в состоянии разрухи после Первой мировой войны и только приходила в себя. Вот эта европейская разруха в какой-то степени сыграла на руку эмигрантам. Почему вот довольно много эмигрантов оказывается во Франции? Франция остро нуждалась в рабочих руках, причем и в труде, конечно, неквалифицированном прежде всего, или квалифицированном, но то, что называется, в людях рабочих профессий. Французы нуждались в шахтерах, завод «Рено», на котором работали многие русские эмигранты, нуждался в рабочих. Город Париж нуждался в таксистах, и, конечно, есть такие легенды о князьях, которые сплошь там работали таксистами, ну, сплошь не сплошь, но многим людям благородного происхождения приходилось сесть за баранку. Так что в основном, конечно, эмиграция – это снижение статуса. Языковой барьер и многое другое, но некоторые люди вполне себе приспособились и преуспели в эмиграции. Ну вот, скажем, история донского казака Николая Парамонова. Ну, казак был очень непростой, сын крупнейшего донского предпринимателя Елпидифора Парамонова, издатель, человек таких левых довольно взглядов, был кадетом, участвовал в гражданской войне в качестве начальника отдела пропаганды у генерала Деникина одно время, выходец из очень состоятельной семьи, владелец почти по маршаку заводов машин-пароходов, ну, на самом деле, пароходов-таки да, а также шахт. У Парамоновых были мельницы, они занимались мукомольным делом, и знаменитые булочки филипповские в Москве пеклись из парамоновской муки. И вот представьте себе, он оказывается за границей. Что сделал Николай Парамонов? Он вложился в пустыри. Он купил в Берлине пустыри и построил там гаражи и заправки, предвидя развитие автотранспорта. Гениальное совершенно вложение. Потом на некоторых пустырях он отстроил квартирные дома и вполне себе поднялся. Он стал вновь весьма состоятельным, успешным предпринимателем, и в отличие от многих других, он из Берлина никуда не уехал, бежал только в 1944 году. Такая история. И последнее, о чем я хочу сказать, когда я говорю о русской эмиграции, это о ее политической деятельности. Потому что смысл, собственно говоря, существования вот такой политической эмиграции в том, чтобы вернуться и в том, чтобы воздействовать на метрополию, на родину, с тем, чтобы как-то бороться с большевиками. О чем думали и писали интеллектуалы в эмиграции, какие вопросы их волновали? Они хотели понять, что произошло, почему произошло, как это преодолеть, как и на каких основах будет возрождаться новая Россия. Очень многое на самом деле проговаривалось в частной переписке, то, что люди не собирались не своевременно придать огласке. И письма того времени — это не те имейлы, которые сейчас пишутся, да? Письма — говорила с этим слогом о судьбах России, это другие совсем тексты. Например, переписка Василия Маклакова и Бориса Бахметьева. Совершенно разных людей, да? Но оба блистательные интеллектуалы. Они, среди прочего, размышляли, как преодолеть большевизм и какой должна быть новая Россия. И пытались выработать основы, на которых эта новая Россия возродится. И вот та формула, которая была как бы выработана в их переписке, собственность, народоправство, демократия, децентрализация и патриотизм. Вот пять принципов, на которых должно строиться возрождение России. Патриотизм, почему на последнем как бы месте? Потому что, я уж не помню, чьи это слова, патриотизм – это резюме гражданских добродетелей. Вот сначала гражданские добродетели и патриотизм, который является естественным их порождением, а не наоборот. Это 21-22 годы, между прочим. Надо сказать, что общей эмигрантской мечты добиться единства в этом отношении, эту мечту реализовать не удалось. Эмиграция была столь же расколота, как и были расколоты антибольшевистские силы в России. И там мы находим весь диапазон от социалистов, эсеров и меньшевиков до монархистов. Причем и среди тех не было единства. Меньшевики разделились на правых и левых, так же, как кадеты парижские были левого толка во главе с Милюковым, а берлинские во главе с Владимиром Набоковым, отцом писателя, да, были более правого толка. Монархисты делились на сторонников великого князя Николая Николаевича, дяди последнего императора, а другие были сторонниками Кирилла Владимировича, двоюродного брата императора Николая II. Причем по, так сказать, закону престолонаследия Кирилл, которого многие очень не любили, был бесспорно претендентом. И эмиграция была очень раздроблена, представления о том, что делать в России, как бороться с большевиками, были очень разными. Врангель все мечтал о весеннем походе против большевиков в Советскую Россию, наивно полагая, что европейские страны, они же не смогут сосуществовать с большевизмом. Оказалось, вполне себе могут, и меньше всего европейцам была нужна новая война. Когда у него кончились деньги на содержание армии, он образовал Русский общевоинский союз. И вот этот Русский общевоинский союз, его отделения были по всей Европе и на Дальнем Востоке тоже. Надо сказать, что эмиграция была пронизана большевистскими агентами. Была даже такая специальная организация, создана фиктивная, монархическая, под условным названием «Трест», знаменитая операция «Трест» чекистская. Большевистские агенты организовали похищение генерала Кутепова, главы Русского общевоинского союза в Париже. И то ли он умер от сердечного приступа во время покушения, то ли был убит. На эту тему ведутся до сих пор споры среди историков. Скорее всего, он был убит в Париже. Его собирались на пароходе отправить в Москву, в Советскую Россию, но это не получилось. И его закопали в гараже одного из французских коммунистов. А в 1937 году был похищен глава Русского общевоинского союза генерал Евгений Миллер. Его таки вывезли в Москву. Он находился на Лубянке какое-то время под именем Иванова. В 1939 году о генерале Миллере вспомнили, его расстреляли. И среди тех, кто оказался большевистскими агентами, были последний командир Корниловского полка генерал Скоблин, один из лидеров Туркпрома, эмигрантской организации промышленников, Сергей Третьяков из знаменитой семьи московских промышленников, муж Марины Цветаевой Сергей Фрон, вынужденный скрыться и бежать в Советский Союз, а потом и Цветаева, которая стала изгоем, вынуждена была вернуться в Советскую Россию, и, как мы знаем, она покончила с собой. Это вот такая одна линия борьбы с большевизмом, и, в общем, не слишком удачная. А другая линия – это ставка на разложение большевизма изнутри. Идеи о том, что нужно вот таким образом бороться с большевиками, сформулированы в известной брошюре Милюкова «Что делать после Крымской катастрофы?». Это вот ставка на эволюцию большевизма, ставка на крестьянско-купеческую Россию. Многие делали ставку на то, что на коллективизации, на войне с крестьянством большевики сломают себе шею, но этого не произошло. На этом я, пожалуй, закончу и только посоветую: читайте тексты русских эмигрантов. Самые разные. Стихи, прозу. И с моей точки зрения, может быть, самое интересное – это воспоминания, и вы почувствуете другую культуру речи и текстов, и, я бы сказал так, совсем другой строй мысли. В следующей лекции о том, почему консервативные эмигранты помогали нацистам, какой город стал столицей изгнания после Второй мировой и зачем Великобритания высылала советских беженцев обратно в СССР.